Глава 14. «Ну и хорошо. Просто супер. Это все к лучшему», — повторяла я себе, поднимаясь в квартиру. «Только почему же такой неприятный осадок остался на душе, после того, как мой грех домчал меня до дома и, сухо попрощавшись, улетел? Меня терзало непонятное ощущение, будто я кому-то что-то пообещала и не сдержала слова, чувство вины. О! А может, его эмоция — вина? Это бы все объяснило. Домой заходила в раздумьях, но там меня ждали пакеты с обновками и недремлющий умник. Его подмигивающий экран заставил мысли потечь в другом направлении. «Я же тебя отключала перед уходом. Ты как оказался в рабочем состоянии и как вообще смог принять заказ?» «Включились аварийные системы. Когда курьер позвонил в дверь, сработала сигнализация, и я активировался. Принял посылку и больше не отключался». «А как ты подписался?» «У тебя же нет крови». Посылку прислал его второе демоничество без требования подписи, так как утром курьер уже доставлял от него пакет по этому адресу и получал образец крови. «О, вот оно что». «Прикинусь, что поняла их систему, хотя вообще не поняла. Тут разбираться и разбираться». «Ясно. А, вот, пока не забыла. Какой у тебя номер? Как с тобой связаться, если я не дома?» «Я законнектился с разговорником, как только ты его купила. Теперь можно соединиться через него». «А другим как?» «Ну вот, у меня спрашивали. Как через тебя связаться со мной?» «Хорошо, что ты этого не знала. Никому нельзя говорить, как связываться с твоим домашним управляющим информационником. Достаточно оставлять позывной разговорника». «Но почему?» «Это все равно, что раздавать пин-код от твоей земной карты каждому желающему». «О боже, Адель же не знает пин-код моих карт. Как она там?» Это первое, что пришло в голову. А второе? Зачем тогда третье демоничество пытался выведать адрес умника? Час от часу не легче. Прибавилось еще пара проблем. Ох, голова кругом пойдет от этих демоничеств. Постоянное напряжение, которое я ощущала рядом с ними, так вымотало, что сил рассуждать еще и над этим вопросом совершенно не осталось. Наскоро приняла душ и завалилась спать. Все, утром. Видимо, поэтому ночью мне приснился тревожный сон. Злая, всклокоченная Адель нависала над моими забившимися в угол зала нашей старой квартиры родителями и требовала у них денег. Мама с папой плакали и спрашивали, не сошла ли я с ума. Проснулась с мыслью, что нужно срочно связаться с двойником. Да и вообще, у меня появилось много вопросов к Квинтину. Он обещал помочь вообще-то. Вот что за жизнь? Даже насладиться джакузи и обертыванием времени нет. «Умник, скажи, а я могу вызвать через тебя инспектора Киоли?» Первым делом, как только поднялась с кровати, спросила я у компьютера. «Разумеется. Вызвать прямо сейчас?» «После завтрака». Умывшись, получила у печки заказанные заранее вкусности и попыталась поесть. В итоге, так и не осилив румяную запеканку, потому что от тревоги кусок в горло не лез, я велела умнику вызывать вампира, а Квинтина мы застали на рабочем месте. «Здравствуй, Фиона. Не спится?» Он выглядел измотанным, если так можно сказать о вампире. Под глазами инспектора залегли темные круги, что на бледном лице было особенно заметно. «Прости, что отвлекаю. Вижу, у тебя много работы, но я хотела узнать, могу ли я поговорить с Адель? Да и к тебе у меня есть несколько вопросов». «Да, работы навалилось в последнее время. Прибыла партия беженцев из мира амфибий. Пристраиваем». «Сочувствую. На самом деле до амфибий мне не было никакого дела. Со своими бы проблемами разобраться. Я точно реплика. Но ты сможешь уделить мне время? Если только приедешь в департамент к полудню, попробую связаться с Адель через земного инспектора. Что-то случилось? Просто тревожно на душе, я обязательно подъеду». «Хорошо, что в настоящие эмоции мне к трем. Общий сбор объявили в кабаре, откуда нас и заберет сотрудник четвертого демоничества». На выход не наряжалась. Смысл, если все равно работать в форме. Просто счастье, что вчера я купила обновки по душе. Джинсы с футболкой и балетками придали мне внутреннего комфорта. А то квест «Найди в гардеробе Адель подходящую вещь» откровенно утомлял. Умник заблаговременно вызвал такси, и я отправилась в департамент ровно к назначенному часу. Шофер летел понизу, и мне опять предоставилась возможность разглядывать Максиву в окно. На этот раз внимание мое привлекли огромные билборды, которых я раньше не замечала. «Иномерарий 10-го демоничества вам греха», гласила красочная вывеска, зазывающая к себе анимацией, где пространственные окна мельком показывали дивные миры. «Что это?» Не сдержав любопытства, спросила я орка-таксиста, показав рукой на билборд. «Отвезти в иномерарий?» Хорошо, что орки, судя по всему, немного тугодумы, а то я очень бездарно спалилась. Наверное, на Землуа все знают, что такое иномерарий. Решила действовать по наитию. Может, их таксисты такие же, как и наши? Немного не местные и любят поговорить? Не сейчас. Просто я приехала из глубинки, никогда не была в иномерарии. А вы были? Один раз, в прошлом году. С радостью поддержал беседу таксист. Были скидки, и я выводил детишек посмотреть на наш родной мир. У меня их 17. Без скидки накладно. И как? Понравилось? Здесь лучше, продолжил он о своем. Но зато теперь у меня появилось то, чем можно их пугать, когда не слушаются. Ну точно, зеркальные миры. Повезло. А как там все происходит? Я так понимаю, иномерарий — что-то типа нашего планетария. Есть общий зал, где показывают и рассказывают обо всех мирах, а есть VIP. Там по заказу проводят подробную экскурсию по выбранному тобой миру, открывая окно в любую его точку. Я раскошелился на VIP. 7 бриллиантов со скидкой. Но это того стоило. Показал спиногрызом бабку с дедом и нашу халупу. Круто. Тоже хочу сходить. Не пожалеете. Мы подлетели к департаменту, и расплатившись, я вошла в здание. А Квинтин выписал пропуск и, предварительно стребовав с меня каплю крови для подтверждения личности, дежурный проводил до его кабинета. Коротко постучав, я вошла в знакомую комнату. «Еще раз здравствуй, Фиона. Проходи, рассказывай». Вампир радушно махнул рукой в сторону кресла. Выглядел он получше. Видимо, подзаправился. «Что у тебя стряслось?» «Ничего особенного. Просто я вспомнила, что не дала Адель пин-коды от карт. И за родителей волнуюсь». «Вполне нормально. Наш сотрудник скоро выйдет на связь. А пока расскажи, как ты устроилась? Как работа?» «Все хорошо, только много вопросов». «Это тоже нормально. Задавай. Попробую помочь». «Во-первых, меня интересуют разовые договоры. Что это такое?» А Квинтин недовольно поморщился. «Уже просветили. Скорее себе, чем мне», — буркнул он. «Плохая затея. Вот что значит эти разовые договоры. Но почему? Расскажи. Ты ведь помнишь, что демоны не могут получить эмоции без создания прочной связи?» «Помню, конечно». «Так вот, когда демон чувствует в человеке свою доминантную эмоцию, он точно знает, что может от него подпитаться, и платит огромные деньги за ее получение через эти разовые договоры, чтоб им. Мне не очень понятно, а в чем проблема-то? Ну и помогали бы друг другу на здоровье. Люди не готовы раскрывать то, какую именно способны испытывать эмоцию, а демоны не афишируют свои доминантные стороны, понимаешь? Если это сделают легально, будет легко вычислить, кто реплика. И все вернется на круги своя? Именно. Это прямое нарушение закона Создателя. Он дал четкий указ, чего именно хочет добиться. И чего же? Чтобы демоны научились любить и ценить людей. Чтобы забыли о наращивании силы. Чтобы радовались встрече с родственной душой. Когда демон научится видеть в человеке не только объект для питания, он вновь начнет заряжаться от своей половинки любой эмоцией, а не только доминантной, и обретет способность принимать вторую ипостась. Они ее утратили? Да, в наказание. Теперь все они мечтают, но меняться не хотят. Демоны, что с них взять? Но как же так вышло, что они не понимают элементарных вещей? А вышло то, что вышло. Все они понимают, но их природа всячески противится смирению. Лишь первое демоничество сумел полюбить и получить вторую ипостась, а остальные в погоне за силой превратили добычу эмоций в бизнес. Теперь, найдя донора, они заключают разовый договор и выкачивают из него силу, тем самым подзаряжаясь. То есть демон, у которого доминанта страх, будет пугать до потери пульса? Именно. Суть ты уловила верно. Но зачем же люди соглашаются? Ты очень наивная, Фиона. Некоторые любят испытывать страх, а все поголовно любят эмоционы. Скажу больше. Были зафиксированы смертные случаи, но, как бы с этими разовыми договорами ни боролись, ничего не меняется. Многие демоничества продолжают их предлагать, а люди соглашаться. Слушай, а вот что за лицензии у демоничеств на Земле? О них я тоже слышала. Она дается на поиск двойника. Сомнительное предприятие, но все они пытаются искать оригиналов. В год можно переправлять на Землю не более одного человека. Теперь все ясно и даже объяснимо, кроме того, что создатель решил их простить. Конечно, я, скорее всего, ничего не смыслю в божьем промысле, и главному демону виднее. Но я бы не стала их миловать. Хотя люди тоже виноваты. Даже на Земле полно тех, кто за деньги творит с собой всякое непотребство, а тут и подавно. Они же наши прародители. Сложная тема. Надо переходить к другой. У меня к тебе еще один вопрос. Как раз о воздействии демоничеств своими доминантами на человека. Я чувствую себя рядом с ними странно. Испытываю и делаю то, что мне не свойственно. Возможно, у вас есть какие-нибудь способы защиты? А Квентин задумался, сдвинув брови. «Вот прямо рядом с каждым демоничеством испытываешь странности», — уточнил он. Пришло время задуматься мне, и вывод не утешил. «Пожалуй, не со всеми, а только с одним», — вынуждена была признать я. «Но я пока видела только пятерых. Может, все-таки пронесло, и я не влюбилась в Майгреха?» «А, но это говорит только о том, что его эмоцию ты точно испытываешь, и защититься от этого нельзя. Если она тебя напрягает, просто держись от него подальше». Я собиралась возразить и сказать, что рядом со вторым демоничеством испытываю не одну эмоцию, а целую гамму. Но тут нашу беседу нарушил вызов, и Аквентин открыл окно на землю, где Адель валялась в моей постели и, взирая на нас, хлопала сонными глазами. «Чё надо? Чё так рано звоните?» Прелесть, а не девушка. Видеть себя в роли хабалки было как-то странно и неловко. «Привет, Адель. Я хотела узнать, ты разобралась с картами? И как там мои родители?» «А чё там разбираться? Сходила в банк, заявила, что украли кошелек и получила новые. Паспорт-то у меня есть». «Просто гений приспособленчества какой-то, мой двойник». «А родители? Как мама с папой?» «Хорошо. Сегодня с папкой на футбол иду, а мамка завтра к гадалке уговорила съездить. Схожу, поржу». У меня чуть челюсть не упала, но тут под одеялом у Адель что-то закопошилось, и я по-настоящему испугалась. В кровати она была явно не одна. «Кто там?» — сдавленно пискнула я. «А, это Коля». Она похлопала по одеялу. «Не знаю, что у вас произошло, но он сильно плакал. Пришлось пожалеть. С тех пор вот так и прижился». «Боже, это кошмар. Гони его». «Не, не буду. Если у тебя все, пока. Чую, Коля-младший уже проснулся». Она прервала вызов, а я схватилась за голову. «А Квентин, я могу связаться с родителями? Хотя бы глянуть на них?» «К сожалению, нет. У нас есть возможность связываться только через артефакты и агентов. Как ты себе это представляешь? Незаметные окна могут открыть только демоничество». «Спасибо тебе за все, я поняла». «Он мне не помощник. Нужно искать другие варианты». «Да не за что. Обращайся». Я не позволила панике захватить себя. Все живы-здоровы. Сделать прямо сейчас я ничего не могу. Надо смириться и найти выход. Покидая департамент, я считала шаги. Это помогало успокоиться, и на выходе из дверей уже точно знала, что пойду в иномерарий к десятому демоничеству и куплю билет в VIP-зал. Он мне все равно нужен, а теперь и повод нашелся. Но это уже на следующих выходных. А сейчас пора двигать в сторону кабаре и проходить инструктаж.